дорогие читатели. Я подумал о том, что, наверное, можно поговорить о конкретном прикладном аспекте нашего душевного состояния и наших внешних успехов. Ну, злободневный вопрос, как наше состояние влияет на наше финансовое благополучие. Говоря простым языком, как заработать деньги, как их удержать. Начинаем. Сергей Николаевич, скажите, какие нужны качества, чтобы был успех в деньгах? Дело в том, что то, что с нами происходит, это результат нашего отношения к окружающему миру. То есть в нашем отношении закодировано все. И успех, и неуспех, и здоровье, и болезни. Все зависит от того, как мы воспринимаем мир и как мы на него реагируем. Поэтому правильное отношение к деньгам – это уже залог того, что их можно иметь без каких-то опасных последствий. Поэтому, если говорить о качествах человека, то лучше говорить в общем. Вот язычник относится к деньгам либо как к смыслу жизни, как к счастью, источнику счастья, либо наоборот презирает деньги и говорит о том, что деньги – это зло. Две позиции. А единобожник понимает, что деньги – это благо. Деньги – это раскрытие возможностей человека. Деньги – это расширение его возможностей. И одновременно деньги являются не только благом, но и опасностью. Опасностью для души и для тела. Когда у человека появляются деньги, ему много людей завидуют. Его могут обворовать, обмануть, убить. Достаточное благополучие, которое тянется долго, может душу человека отвернуть от Творца и привязать его к благополучию и стабильности. Если человек понимает, что не мы для денег, а деньги для нас, то в этом отношении уже кроется определенная возможность финансовая. Дальше. Нужно понимать, что деньги являются одновременно благом и одновременно опасностью. Вот, допустим, в православии тенденция главная – это деньги как бы зло. Богатому в рай практически не попасть. Поэтому идея бессеребренничества, отсутствие денег, она породила не только идею коммунизма, коммун, но и идею лишения человека частной собственности. И выяснилось, что частная собственность – это мощнейший инструмент развития. И уважение к частной собственности – это уважение к личности человека. Оказывается, ликвидация частной собственности приводит к тому, что личность человека перестает восприниматься как нечто ценное. Мы это все прошли на опыте, так сказать, Советского Союза и социализма. Поэтому, скажем так, вот эта крайность восприятия ценностей, она приводит всегда к проблемам. Если в православии идеалом человека был как бы человек, который нет денег, блаженный, юродивый, то в католичестве возникла другая крайность. Главный, так сказать, идеал – это человек, у которого много денег, который состоялся финансово. И то, что мы называем счастьем, определяется именно количеством денег. Это пошло от противоположной точки зрения, что деньги есть в первую очередь благо. А когда появились индульгенции, и когда человеку объяснили, что если у него много денег, то его простят ему любые грехи, но тогда деньги в подсознании человека, в подсознании католика, прочно заняли первое место. К чему это приводит, мы видим. Культ денег, служение мамоне, и дальше нравственное и в конечном счете экономическое и политическое разложение общества. Вопрос. Кто такой Мамона и почему за поклонение золотому тельцу Бог говорил Моисею, убивая тех, кто это делает? Мамона — это не символ денег. Мамона — это божок счастья, благоденствия, благополучия. Деньги — это только часть этого благополучия. Так вот, тот, кто верит в Бога и кто Бога ставит на первое место, тот понимает, что без потерь, без жертвы любовь невозможна. Поэтому такой человек понимает, что деньги не могут быть целью, они являются только средством. Цель – это развитие нашей души, приближение к Богу. Как только человек деньги делает целью, то при получении достаточной суммы денег у него просто включается механизм самоликвидации. Проводили опыт с кольчатыми червями. Им не давали размножаться, и они жили в несколько раз дольше. То есть, когда не реализовано твое главное желание, у тебя есть смысл существовать. Когда оно реализовано, включается самоликвидация. Так вот, чем больше человек поклоняется ближней цели, деньгам, благополучию, тем активнее в его душе пройдет процесс саморазрушения, когда он все это получит. Вспомните гоголевскую шинель. Мелкий чиновник мечтает о шинели как о смысле жизни, и он ее получает. И после этого включается механизм саморазрушения, который проявляется в виде того, что его просто ограбили и отняли шинель, спасая его душу. Но он этого не принял, поэтому сошел с ума. Значит, что получается? Нужно правильно относиться к деньгам. Диалектически. Какие качества нужны человеку для того, чтобы он стал богатым? Ну, во-первых, еще раз хочу подчеркнуть, деньги не должны быть целью. Когда человек начинает любое дело, мечтая о деньгах, это дело провальное. Если мы проанализируем бизнес, серьезный бизнес, которым начинали люди увлекаться, то мы увидим простую и удивительную вещь. Они не думали о деньгах. Они думали о самореализации, о творческом удовольствии, о самоутверждении, но не о деньгах. Поэтому если вы ставите на первое место деньги и хотите их получить, то для спасения вашей души вам их просто не дадут. Я описывал ситуацию, когда у человека хронически уходили деньги, которые вот он заработал. А выяснилось, что его жена поклоняется деньгам и только о них и думает. И вот для того, чтобы не испортить души детей, потому что состояние матери влияет на детей, и ее программа самоликвидации могла бы дать тяжелое заболевание детям, для этого его лишали денег, чтобы жена была в балансе. Поэтому состояние обоих супругов, внутреннее, душевное, оно определяет, можно иметь деньги или нет. То есть, оказывается, еще нужно подумать, если у нас будут деньги, чем это для нас закончится. Вот для многих большое количество денег может закончиться плачевно, потому что это повлияет негативно на их душу. Если человек, получив деньги, не превозносится над другими, не испытывает, так сказать, счастья, если, которое как бы является одним из самых таких насыщенных и счастливых моментов. Если человек может спокойно деньги потерять, то ему эти деньги можно иметь. То есть часто судьба нас отводит от денег, чтобы мы не повредили своей душе. Правильное отношение к деньгам, умение жертвовать, умение правильные цели ставить – это и есть возможность обладания и деньгами, и благополучием, и всем остальным. Насколько мы добродушны, насколько мы энергичны, и насколько мы независимы в момент потери денег, неприятное с ней несчастье, настолько потом, пройдя эти испытания, мы можем деньги получить. Есть такое правило. Перед тем, как что-то дать, Бог отбирает. Я часто видел, что серьезные потери и неудачи на ровном месте, к которым правильный человек отнесся, потом дают эффект раскрытия возможностей и приобретения больших денег. Но если человек это испытание, искушение прошел, если же перед тем, как получить, он эту чистку не проходит, то, соответственно, деньги ему нельзя иметь. Есть еще один важный момент. Деньги – это эквивалент энергии. Вот одно из первых, вернее, первое божественное качество, которое называется Бхагавадгити, это смелость. Так вот, человек смелый может иметь деньги. Человек боящийся, сомневающийся, большие деньги не должен иметь. Потому что страх за будущее, сомнение, неуверенность – это есть показатель зависимости и малой энергии. Что такое смелость? Это вера в себя. Это минимум сомнений, переживания о будущем, плохих мыслей о себе. Христос это называл верой. То есть тот, кто может верить в себя, а вера – это непрерывное устремление к чему-то, желание. Тот, кто не боится, не сожалеет, не унывает, тот всего добивается. Поэтому для того, чтобы стать, скажем так, обеспеченным человеком, нужно уметь верить в себя. Нужно быть энергичным, жизнерадостным, щедрым. И нужно уметь правильно проходить испытания. Поэтому человек смелый – это человек независимый. Чем больше мы зависим от окружающего мира, от других людей, тем быстрее мы потеряем деньги, даже если мы их заработаем. То есть инициативный, смелый, независимый человек – это тот, кто может получать большие деньги. Чем больше мы переживаем, боимся, зависим, тем опаснее для нас владение деньгами. То есть речь даже идет не о том, как заработать деньги, а о том, что будет с нами, если мы эти деньги получим. Если мы к ним правильно относимся, и если благополучие нам не повредит, тогда деньги нам можно иметь. Вот если задать вопрос, простой вопрос многим людям, а что бы ты делал, если у тебя были бы большие деньги? Многие ответят, это я бы тогда ничего не делал, я бы отдыхал, лежал бы на пляже, катался на яхтах. Вот такой ответ, это признание того, что человеку деньги нельзя иметь. Может иметь благополучие, богатство тот, кто может работать тогда, когда у него есть деньги. Если он работает только пока ему не хватает на еду, значит, ему должно постоянно не хватать денег. Поэтому инициативный, творческий человек, который будет работать, развиваться, есть у него деньги или нет, этот человек может иметь благополучие. А тот, кто мечтает, получив деньги, оказаться в раю, от этого человека деньги просто будут уходить. Дело в том, что есть такой феномен Вселенная 25. Крысам дали рай, исполнение всех желаний. И постепенно популяция стала вырождаться и умирать. 25 экспериментов и 25 смертей и гибели всей популяции. Что это означает? Это означает, когда существо живое находится в полном комфорте, когда у него нет проблем, когда нет конфликта с окружающим миром, тогда развитие останавливается. Поэтому тот, кто мечтает о рае, это человек, который уже включает у себя программу самоликвидации. Потому что у него отношение к жизни неправильное. И если человек мечтает о деньгах только как о благе, возможности ничего не делать, этот человек должен ходить на работу, работать тяжело и получать зарплату. Только тот, кто развивается, независимо от того, есть у него деньги или нет, может эти деньги иметь. Поэтому, в первую очередь, правильное отношение к себе, к миру, к деньгам, это и есть залог того, что мы, нам позволено будет эти деньги иметь. Сергей Николаевич, скажите, как не зацепляться за деньги, особенно когда они заканчиваются? Ну, если у человека деньги заканчиваются, наверное, он не предпринял ничего для того, чтобы они появились и до того, как они закончились. Значит, нужно быть инициативным. Нужно постоянно быть в поиске. Первое. Второе. Деньги – это есть результат нашей энергии, нашей внутренней гармонии. Хотя, правда, люди дисгармоничные могут иметь деньги, но это вопрос времени, когда они будут потеряны. Рано или поздно человек с больной душой должен потерять все. И деньги, и здоровье, и все остальное. В Библии четко написано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Поэтому меня часто спрашивают, а почему вот еврейский народ, представители самых богатых слоев населения, в основном евреи? А потому что в Ветхом Завете четко сказано о том, что необходимо жертвовать, о том, что необходимо сдерживать свою жадность и зависть, о том, что одним из самых главных грехов на земле является грех Каина. Когда из-за зависти человек может ограбить, убить родного брата. И вот эти заповеди, формирующие правильное отношение к деньгам, и дают подсознательную возможность владения этими деньгами. И накопленное, скажем так, правильное отношение может существовать в десятках поколений. Если у человека правильное мировоззрение, то он может глубинно его передать вперед на много поколений, и они будут прекрасно себя чувствовать. И у них будет успех, удача. Поэтому правильное формирование отношения к жизни, если оно, чем глубже оно уходит в подсознание, тем большее количество потомков будет, скажем так, будет иметь возможность обладать благополучием, деньгами и так далее. Скажите, а есть ли у валюты своя энергетика? Например, у рубля, доллара или евро? Я думаю, что энергетика есть. Любая вещь, к которой человек прикасался, связана незримо с ним, несет его энергетику. Поэтому каждая страна имеет свою энергетику, и, соответственно, деньги тоже. И чем больше человек поклоняется деньгам, когда человек живет, ведь вы, наверное, видели ситуацию, вот у вас нет денег, вы свободны. Появились деньги, у вас уже мысли, куда их деть, во что их вложить, как их применить. Появились еще больше деньги, и вы уже только этим занимаетесь, куда их инвестировать. То есть вы начинаете жить по принципу «не деньги для меня, а я для денег». И как только идет вот это переключение, это уже неважный знак. Любая вещь незримо связана с человеком, который ею владеет. Вот сказки русские. Когда сын оставляет свою рубаху и говорит родителям, если мне будет плохо, то на ней появится кровь. То есть вот эта идея, что вещи незримо связаны с их хозяевами, она действительно реальна. Поэтому, скажем так, энергетика доллара отличается от энергетики евро. А насколько влияет валюта, энергетика валюты, которую имеет человек, на его состояние, а это влияние есть. Настолько у человека все и складывается дальнейший ход событий. Чем больше он поклоняется деньгам, чем больше он от них зависит, тем больше он берет их энергетику. Внутренне свободный человек будет минимально брать ту грязь, которая находится в предметах. А внутренне зависимый человек, он эту грязь будет брать. И в этом плане, уж если говорить об энергетике рубля, то я считаю его самой здоровой валютой. Потому что Россия в нравственном отношении даже сейчас намного выше и Америки, и Европы в главных принципиальных позициях. Да, у нас с бытовой нравственностью еще слабо, у нас проблемы есть восприятие мира, но в общем плане Россия здоровее в нравственном плане и в плане будущего, чем другие страны. Так, а какая энергетика у рубля, например? Энергетика рубля хорошая. Она, я считаю, лучше, я не буду говорить о деталях, она лучше, чем энергетика евро и доллара. И рано или поздно рубль не просто окрепнет, а я думаю, будет мировой валютой. Ну, то есть дома даже лучше хранить валюту в рублях, чем доллар или евро, в энергетическом плане. Дома лучше в рублях. Ну и попутно в долларах и в евро на даче. Хорошо. А где тогда хранить лучше деньги? В банке или дома? Как ваше мнение? Дело в том, что банки ведут целенаправленную работу по истреблению наличной валюты. Почему? Потому что тогда все виртуально. Банк может любую сумму из воздуха извлечь, занять ее. Банк может полностью контролировать человека, поскольку он от него зависит. И вроде бы это кажется благом. Коммунизм, денег нет. На самом деле это полное порабощение человека. Ему заблокировали банковскую карточку, и он парализован. Он ничего не купит. Он никуда не поедет. Он может с голоду умереть. То есть это тотальная власть над человеком через полное связывание экономическими узами. Что такое деньги? Деньги – это кровь государства. Так вот, если нашу кровь кто-то приватизирует, то это беда. Поэтому частные банки, которые подминают под себя государственные, это катастрофа для людей. И, скажем так, я считаю, что все деньги хранить в банках – это недальновидно. Уж если в чем-то хранить, то в золоте и, как ни странно, в наличных. Если у вас есть, скажем так, возможность хранения хоть какой-то части наличными, то не стоит этим пренебрегать. Особенно в России, когда с банками, как вы знаете, полная чехарда, и вы можете просто лишиться всех денег. Тогда вопрос такой. Стоит ли брать большие кредиты, например, ипотеку? Вот я смотрел на энергетическом плане, какой процент может брать человек, какой кредит. У меня получилось, что когда есть у тебя 70, скажем, процентов общей суммы, и тебе не хватает 30, то брать кредит на 30 оставшихся процентов имеет смысл. Внутренне идет независимость. Если большая сумма в кредите, то это уже подсознательное переживание. Мало ли работу потеряешь, источник денег закончится. Ну, в общем, психологически это на человека воздействует отрицательно. Поэтому, может быть, это звучит достаточно утопически, но большой кредит, я считаю, наносит вред человеку. Незаметный, но наносит. Кстати, когда я был в Турции, я удивился. Там мне сказали о том, что как раз турки весьма не любят брать кредиты. Если берут, то только именно под оставшиеся 30%, когда их не хватает. И строят они дома, скажем так, группа людей сбросилась, и строят сразу дом несколько этажей на, скажем, десяток хороших квартир. И прекрасно после этого существует. Это, можно сказать, кооперативное движение, где никто никого уже не может обмануть. Поэтому жизнь так устроена, что мы все где-то берем взаймы, берем кредит под какие-то дела. Но нужно четко знать свое положение. Если у вас пошла волна неудач, брать кредит не стоит. Если эмоционально у вас полный раздрай, брать кредит не стоит. Если вы мечтаете о светлом будущем, и под это светлое будущее берете кредит, его брать не стоит. То есть ваше эмоциональное состояние тоже влияет на размер кредита, на его сроки и все остальное. Но по себе могу сказать, что когда я брал кредиты под покупку квартиры, у меня было ощущение, что из меня кровь высасывают. Не такой большой был процент, не зубодробительный, но тем не менее у меня был постоянный душевный дискомфорт. И когда появилась возможность закрыть этот кредит, я с радостью ей воспользовался. Поэтому мой совет простой. Если можете обойтись без кредита, не стоит рисковать. Это в Америке можно, так сказать, любой предмет взять и через год только начать выплачивать кредит. Но это система, в принципе, незаметного порабощения человека. Когда он думает не о душе своей, не о красоте, не о любви, а о том, что через год ему нужно будет выплачивать кредит. То есть система подсознательная, цель человека начинает меняться. И начинается служение мамоне. Что такое служение мамоне? Башку, благополучие, счастье. Это есть смещение цели. Почему Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне? Это означает, что нужно отказаться от денег, как многие воспринимают. Ничего подобного. Нельзя деньги делать целью. Нельзя благополучие делать целью. Если мы это понимаем, что благополучие – это только аспект человеческого счастья, как и жизнь, а главная, скажем так, цель, она выходит за пределы жизни. Главная цель и смысл нашей жизни – не попасть в рай, а развиваться с каждой жизнью и совершенствовать себя. Христос просто и понятно говорил: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Всего-навсего, только это нужно понять. Скажите, можно ли давать в долг друзьям и родственникам? Я говорил о том, что давать можно ту сумму, которую вы готовы потерять. Если вы не готовы эту сумму потерять, просто подарите то, что вы можете подарить. Поэтому, если вы занимаетесь друзьям или родственникам, сразу же прорабатывайте вариант, что вы назад их не получите. Тогда легче будет принять потерю. Ну, а ваша готовность пожертвовать определяет размеры долга. Скажите, а что делать, если не отдают долги? В первую очередь понять, что если вам не отдают долги, значит причина в вас. Значит, либо вы неправильно решили этот вопрос, либо вы слишком много дали, либо вы дали не тому человеку. Ведь, посмотрев на человека, достаточно просто определить, вернет он долг или нет. Если человек не держит слова, если он завистливый, легкомысленный, он долг вам не отдаст. Есть выражение хорошее: занимаешь чужие и ненадолго, отдаешь свои и навсегда. Когда человек занимает, ему кажется, это пустяк, ну взял, да, отдам. А когда касается дела реальной отдачи, это как будто свой кусок, так сказать, тела отдаешь. Эмоции совершенно другие. И часто многие этого даже не знают. Так вот, слабым людям занимать нежелательно. Хорошо сказала Вишневская в свое время. Она сказала парадоксальную вещь. Помогать надо сильным, и занимать можно богатым. То есть часто человек бедный, потому что он не хочет двигаться, потому что он не развивается. Когда человек не хочет развиваться, когда он предпочитает при любой возможности оказаться в раю и ничего не делать, занимать таким людям – это потерять деньги. Всего есть два типа людей. Те, которые развиваются, а для развития нужно идти на боль, идти на потерю, быть готовыми к ней и к этому добродушно относиться. Либо человек не может решать конфликты и старается убежать от них, спрятаться в своем каком-то тесном мирке. Он не хочет развиваться. И вот думайте, кому из них можно занимать, а кому нет. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какую работу стоит выбрать? Где больше платят, но она рутинная и неинтересная? Или где мало, но она больше подходит для человека, его интересам? Ну, начнем с того, что все зависит от вашего состояния финансового. Если у вас нет денег, а нужно купить квартиру, и работа позволяет расширить эти возможности, то здесь можно пожертвовать, так сказать, комфортом ради финансовой прибыли. Это вполне нормально и естественно. Но если у вас есть деньги, тогда, может быть, лучше говорить о любимой работе и не обращать внимания на высокие заработки. То есть все зависит от того, насколько вы, в каком вы состоянии. А так, в принципе, любой человек должен работать там, где ему нравится. Потому что когда человек реализует свое предназначение, это счастье. А когда он вынужден в силу каких-то причин делать то, что ему не нравится, это угнетает душу, и долго в этом режиме находиться нежелательно. Скажите, что делать, если работа основывается на денежном обмане? Как это сказывается на внутреннем состоянии? Сейчас, например, очень популярны различные ставки на спорт и другие катализаторы. Тут, понимаете, опять же, не бывает только плохого или только хорошего. Есть различные виды обмана. Есть обман, когда человека вводят в искушение, то есть дают ему какие-то перспективы, лотерея, казино, и человек вправе выбирать. И если он не может преодолеть искушение, то он теряет деньги. И здесь люди выступают как санитары леса. И здесь ответственность меньше. А вот там, где уже человеку не предоставляют выбора, а реально включается механизм мошенничества, обмана или грабежа, то тут рано или поздно все те, кто участвует в этом деле, за это будет отвечать. Есть ли знаки, которые указывают на то, что скоро будет потеря денег? Ну, поскольку деньги – это эквивалент энергии, если вы начинаете терять энергию в силу неправильного отношения к себе, к окружающему миру, в результате, может быть, сильных перегрузок каких-то, то у вас и деньги будут, соответственно, исчезать. Есть выражение «пришла беда, отворяй ворота». Что это означает? То есть, если начинает сыпаться несчастье, то обычно начинает сыпаться и здоровье. А все дело в том, что тонкая энергия, необходимая для жизни, она распределяется и на благополучие, и на здоровье. Вот логика жизни. Поэтому, если, скажем так, ваша энергия начинает уходить, то это знак, что у вас могут быть проблемы с деньгами. Я вам расскажу пару историй, которые наглядно показывают, как наше внутреннее состояние связано с благополучием и деньгами. Я долго строил дачу. Я не мечтал, я ее долго строил. Проект оказался неплохой, все хвалили. Я был очень доволен. И я помню, мы праздновали новоселье на новой даче. Собрались родственники, человек 15, сели за стол, свечи, музыка, поднимаем тосты. И вот я сижу и чувствую, начинаю привязываться. Поклонение начинается. Я счастлив, я добился того, чего хотел. И я понимаю, что дальше будет включаться программа самоуничтожения, потому что ощущение вот этого счастья было настолько полным. То есть любое счастье – это эпизод познания Бога. Забываешь об этом – проблемы. Так вот, я чувствую, что начинаются проблемы. Но думаю, но могу я 10 секунд попривязываться к счастью? Имею право. Через 10 секунд взрыв, и все потухло. Побежали мы с фонариками, со свечками в бойлерную. Но, естественно, это был не взрыв газа, иначе бы всю дачу разнесло. Но получилась очень любопытная и странная история. Когда начинался ремонт, я поставил электрический котел. И он гнал воду, она циркулировала по трубам. Потом поставили газовый котел, электрический перекрыли вентили, выключили, и он как резервный существовал. Что произошло? Никто к котлу не подходил электрическому. Никто его не трогал. Дети до него не могли дотянуться. Кнопка была на высоте 1,5 метра, даже выше. Но почему-то кнопка оказалась включенной, котел начал работать, а трубы перекрыты. В результате труба лопается, взрывается, сносит потолок, все течет. А это что называется? Это называется неприятности, потери финансовые. Вот так я четко на себе понял, как наша привязанность и усиливающаяся зависимость от человеческого счастья влияет на финансовое состояние и на нашу судьбу. Это первый случай. Второй. Я неправильно повел себя в плане работы. У меня были огромные перегрузки, и организм настолько стал привыкать отдавать энергии, что она уже пошла автоматически. Это очень опасно. Если вы долго работаете в режиме перегрузок, то может произойти страшная вещь. Организм уже без вашего желания начнет сбрасывать энергию. Он привык ее сбрасывать, получает удовольствие, и начинается по любому поводу, под любым соусом, так сказать, сброс энергии. Человек может просто умереть, не понимая, что с ним происходит. У него будет иммунитет падать, могут неизлечимые болезни появиться. Так вот, какие признаки того, что уходит энергия? Колесо, например, сдулось. Мы с женой ехали на машине, нам машут из соседней машины, показывают вниз, я понял, колесо пробито. Мы свернули на боковую улицу, я посмотрел, колесо пробито, пытался накричать, ничего не получилось. И, слава Богу, недалеко был центр обслуживания. Оттуда пришел человек, поменял запаску, поставил запаску. Мы приехали в этот центр обслуживания. Колесо надули, погрузили в воду, чтобы найти прокол, а прокола нет. Я говорю, ребята, не может быть. Посмотрите еще раз. Они говорят, вот смотри, вот колесо в воде, пузырьков нет. Мне вернули колесо. Я ездил на машине, и ничего не происходило. Такой странный мистический момент. На самом деле, это был знак свыше о том, что у меня идет слишком большая потеря энергии. Другой вариант. Обычно, когда вода, протечки начинаются в доме, это сигнал того, что у вас тоже уходит энергия. Вода как символ энергии. Я помню эту ситуацию, когда мы с женой отправлялись на дачу. И я говорю, я поеду первый. Наведу порядок. Погода прекрасная. Сел на машину. Поехал. Приезжаю. Погода великолепная. Солнце светит. Весна. Небо голубое. Речка шумит. Все великолепно. Потом думаю, речки-то у нас нет. А что шумит? Шумит вода, которая выходит из дверей дачи. Открываю дверь, там 20 сантиметров воды на первом этаже. Да, были сильные холода, замерзла труба в механизме фильтрации воды. Но почему-то все именно так подходило, что все произошло тогда, когда у меня четко было неважное состояние в плане энергии. То есть, как будто судьба, уже заранее зная, что с нами будет, раскручивает какие-то процессы, чтобы они потом вышли как серьезный знак. Я сейчас не буду говорить о десятках различных знаков, но могу сказать, что все вещи, с которыми вы общаетесь, оборудование, предметы, на тонком плане все живое, и они реагируют на ваше состояние. И они, скажем так, могут испортиться в десятки и сотни раз быстрее, если вы в неправильном состоянии. Вещь служит долго и исправно тогда, когда человек в хорошем состоянии. Поэтому, если вокруг вас начинают происходить нелепые, нелогичные вещи, это знак, что у вас, наверное, в душе что-то не так. Подумайте, проанализируйте. Но, во всяком случае, измените тот ритм, в котором вы живете. Скажите, а как определить, удачливый человек в деньгах или нет? Тот, кто имеет внутреннюю силу, энергичен, радостен, щедр, то легко воспринимает любую проблему с улыбкой. Тот, кто может терять без сожаления и уныния. Тот, у кого по роду нет убийц, самоубийц, воров, преступников. Тот человек будет изучен. Для начала изучите вашу родословную. Если были самоубийцы, если были постоянные разводы, если кто-то сидел в тюрьме. Это все означает, что зависимость внутренняя, привязанность к человеческим ценностям очень высокая, и значит, у вас уже генетически внутренняя эта зависимость присутствует. Если вы не будете ее преодолевать, то деньги вам просто нельзя иметь. Механизм-то очень простой. Изучите свою родословную. Раньше родословно изучали и гордились родственниками, которые достойно себя вели. Это был объект для подражания, это было поддержание традиции, это был очень важный момент. Сейчас все стерлось. В какой-то степени потому, что человек сейчас гораздо больше имеет возможностей преодолеть, скажем так, за счет собственного труда, а не за счет семейных традиции, какие-то проблемы. Но это не означает, что ваша наследственность ничего не значит. Она значит очень много. Поэтому насколько крепок ваш род, насколько в нем были люди нравственные, верующие, настолько вам можно иметь деньги. Скажите, а есть ли какой-то способ притянуть к себе деньги? Какие способы работают? Например, хранить доллар в кошельке или откладывать деньги, чтобы работало выражение «деньги к деньгам». Самый лучший, так сказать, приворот денег – это гармоничное состояние души. Это правильная система целей. Это постоянное развитие. Это добродушный и щедрый характер. Дело в том, что ведь деньги не являются показателем счастья. Далеко не являются. Речь идет о минимальном количестве денег, которое нужно для достойного проживания. Когда у человека появляется возможность достойно жить, то дальше совершенно другие аспекты включаются. Я говорил как-то со своим приятелем, он говорит, я думал, когда человек становится миллиардером, весь мир меняется, он миллиардер. Он говорит, когда им стал, я ничего не заметил. Вот когда, говорит, мне было нечего есть 20 лет назад, мы сидели, молились всей семьей, я считал, что деньги это все счастье. А потом я понял, как только деньги дают тебе возможность поесть, купить дачу, машину, они меняют свой смысл. Они уходят на второй план. То есть для нищему кажется, что деньги это все. А когда человек эти деньги получает, он должен понять, что это всего-навсего ступенька. И количество денег не является гарантом счастья. Наоборот, человек часто превращается в раба тех капиталов, которыми он владеет. И тогда у него и характер портится, и в семье начинает разваливаться отношения. Потому что не деньги уже для него, а он для денег. Поэтому деньги – это одна из составляющих, один из аспектов человеческого счастья. Показатель того, так сказать, как символ энергии, показатель того, что у нас высокая энергетика, а не больше. Скажите, как влияет в плане денег супруги друг на друга? Влияет ли каждый из супругов на финансовый успех семьи в плане внутреннего состояния? Я помню, как один мужчина мне говорил, в принципе, я неплохо зарабатываю. И мы пошли к одному ясновидящему. И тот, посмотрев на нас, он там еще что-то делал, какие-то карты составлял. Вдруг заявил любопытную такую сделал заявление любопытное. Он мне сказал, а деньги тебе приходят через жену. То есть ты что-то там натворил, тебе денег нельзя получать много. А тот человек говорил, что он очень сильно ненавидел тех, кто обманывал его в деньгах. И таким образом ему деньги нельзя было иметь. Но ему позволяли деньги получать для жены, для семьи. И поскольку жена совершенно, кстати, спокойно относилась к деньгам, и умела и подарки делать, и жертвовать, и совершенно от них не зависела. И вот так получается, что человек, который не должен был иметь денег, получил возможность их обладать деньгами, но только тогда, когда он понимал, что эти деньги должны быть отданы жене, идут на благо семьи. Тогда можно иметь. Так что... опять же, все кроется в нашем прошлом и в нашем настоящем. Какой у нас опыт отношения к людям в плане денег? Если были ненависть, обиды, осуждения, у нас с деньгами будут всегда проблемы. Если мы в настоящем злимся, раздражаемся, недовольны из-за того, что не зарабатываем денег или из-за людей в финансовых планах, мы тоже будем терять деньги. Если у нас главный смысл жизни – заработать большое количество денег, мы их никогда не заработаем. Так что, опять же, все сводится к тому, как мы относимся к миру, к деньгам, к себе. Вспомнил анекдот. Меня деньги вообще не волнуют. Они меня успокаивают. как сказал один старый мудрый еврей. Так вот, деньги как аспект человеческого счастья требуют уважения, внимания и одновременно они требуют внутренней независимости, свободы, иначе могут нанести вред. Поэтому в первую очередь мы должны думать о собственном развитии, о нашей душе, о развитии наших душевных качеств, а потом уже обо всем остальном. Кстати, по поводу развития душевных качеств. Вот я сказал, что смелый человек имеет возможность получить деньги. Тогда вопрос, как стать смелым? Очень важный вопрос. Начать верить в себя, перестать бояться, перестать комплексовать, преодолеть застенчивость. Человек стал смелым, деньги пошли. Но здесь есть маленький нюанс. Смелость без сострадания, без милосердия может превратиться в наглость. То есть смелость состоит из двух качеств. Из энергии, которая идет, ничего не боясь. Из-за осторожности, деликатности и сострадания, чтобы эта энергия не раздавить другого. Значит, для того, чтобы стать смелым, нужно уметь сострадать, жертвовать и ощущать единство с другими людьми. Эгоист смелый – это наглец, это жестокий человек, у которого рано или поздно будут проблемы. Поэтому наши лучшие душевные качества, они всегда парные. То есть, если я смелый, я должен быть милосердным. Если я щедрый, я должен быть экономным. Если я энергичный, я должен уметь лениться и чувствовать, что моя душа этого не хочет. И никогда нельзя насиловать душу. Если мы привыкаем себя заставлять, себя ломать в угоду чему-то, энергии у нас не будет, а потом и денег. Потому что наша душа лучше нашей головы знает, что нам хорошо, а что плохо. Что вы думаете о браке, в котором денежный приоритет важнее любви? Например, когда молодая девушка выходит замуж за мужчину только ради денег. А вы знаете, это нормальное явление. Практически большинство так и выходит замуж. Особенно раньше. Дело в том, что мы привыкли с предубеждением, осуждающим, вот вышла замуж за богатого. Любая женщина – это самка, которая хочет родить детей, родить потомство, и это потомство должно быть обеспечено. Поэтому вполне естественно желание женщины выйти замуж за человека финансово обеспеченного, в материальном плане, духовно обеспеченного, то есть умного, энергичного, волевого и душевно обеспеченного, верующего, добродушного, милосердного. Вот и вся логика. Если любви к человеку нет, то лучше всяко выйти замуж за богатого, чем за бедного. Ведь богатым и состоятельным кто становится? Волевой, энергичный, скажем так, внутренне гармоничный человек. Поэтому финансовая состоятельность мужчины весьма часто является показателем его внутренней состоятельности. Я в этом ничего плохого не вижу. Естественное желание женщины, чтобы ее дети находились в комфортных условиях. Это нормально, поэтому когда женщина выбирает более богатого, или более умного, или более доброго, это нормально. Другое дело, когда она влюбилась в кого-то, но наступает на свою душу ради того, чтобы получить деньги, вот здесь уже беда. Она выигрывает на внешнем уровне, проигрывает в стратегическом главном уровне. Поэтому, если у женщины нет любви, ее желание выйти за состоятельного материально, духовно и душевно вполне естественно. Но в первую очередь, конечно, нужно ориентироваться на свои чувства и на душу. Если человек тебе внутренне неприятен, но он имеет деньги, и ты выходишь замуж, это беда, потому что это зерно потом будет разрастаться и превратиться в огромную проблему, подсознательную ненависть к человеку, который как бы забрал у тебя свободу и счастье. Вот здесь нужно 10 раз подумать. А если человек просто финансово состоятелен, ты его не любишь, но вы хорошие друзья, это супруги должны быть всегда друзьями, иначе брак недолговечен. Тогда почему бы и нет? Ну, если девушка концентрируется на деньгах, и то она привыкла больше потреблять, чем отдавать, и, наверное, вступая в брак, она хочет не делать мужчину счастливой, а как можно больше получить от него денег или подарков. Дело в том, что когда женщина учитывает, что учитывает материальную обеспеченность своего жениха будущего, это вполне нормально. Деньги, без денег мы жить не сможем. Это, деньги нам нужны. Просто все дело в системе приоритетов. Есть душа, есть дух, есть тело. Так вот, на первом месте должна быть душа. То есть, гармоничное отношение с супругом. Он должен быть другом. Должно быть понимание. Должны быть чувства. Должно быть ощущение единства. Тогда брак будет нормальным. А вот если женщину интересует только финансовая сторона, тогда отношения вряд ли сложатся гармонично. И тогда будет либо развод, либо мучение. Вот о чем идет разговор. Поэтому я не о том, что нужно плевать на финансовую сторону. Финансовая сторона всегда учитывается, это нормально, это естественно, это показатель состоятельности человека весьма часто. Но это не главное, по большому счету. Потому что если нет дружбы, уважения, заботы друг о друге, то это, так сказать, его финансовая обеспеченность, это просто путевка на курорт, который скоро закончится. Скажите, стоит ли заводить детей, если в данный момент не сможешь их обеспечить? Как быть в этой ситуации? Я говорил о том, что Бог перед тем, как что-то дать, всегда что-то отнимает. Я очень много раз видел, что у людей идет то, что называется поклонение благополучию. И если ребенок будет зачат, когда у них будет все хорошо, когда есть деньги, благополучие, то эта тенденция усилится. И тогда ребенок может заболеть или погибнуть, или он должен быть всю жизнь несчастным. Чем больше душа прирастает к каким-то ценностям, тем дальше она уходит от Бога, и для спасения души нужны несчастья, болезни и все остальное. Для того, чтобы человек родил гармоничного ребенка, для него подсознательная любовь к Богу должна быть важнее любых других ценностей. Поэтому я видел десятки и сотни случаев, когда перед зачатием ребенка и во время беременности у человека отнимает очень многое. Стабильность, благополучие. Одни получают унижение, другие предательства, третьи болезни, четвертая неудача по судьбе. И это является условием появления здорового ребенка на свет. Я помню, прочитал случайно в журнале статистику по концлагерям. Рождались 100% здоровые дети. Хотя, кажется, условия ужасающие. Но там человек о Боге думал постоянно. Поэтому часто как раз отсутствие денег и унижение материальное дается судьбой для того, чтобы родился гармоничный ребенок. Это божественная логика. А человеческая логика работает наоборот. Нет денег, я не буду рожать. Значит, если вы исходите желание, так сказать, произвести ребенка на свет, если оно у вас зависит от денег и благополучия, значит, ваш ребенок будет думать только о деньгах и благополучии, и будет с ущербной душой. Поэтому логика простая. Хотите – рожайте. И не обращайте внимания, есть деньги, нет денег. Все само собой образуется. Мне недавно рассказала знакомая историю. Она тогда читала мои книги, приходит к ней подруга и говорит: «Хотим сделать аборт. Меня уволили с работы, денег нет». И моя знакомая говорит: «Ты что, с ума сошла? Ни в коем случае не делай аборт. Отказывайся, сохраняй ребенка, что бы там ни было». Ну и та ее подруга сказала: «Хорошо. Решили аборт не делать, рожать, пускай будет в нищете». Через 3 дня супругу позвонили, предложили хорошую работу, денежную. А потом он оформился уже как самостоятельный предприниматель. И они заработали весьма большие деньги. И их сын, счастливый, здоровый молодой человек, тьфу-тьфу, живет и радуется, не подозревая о том, что его могло быть не быть на свете. Потому что родители считали, что в нищете рожать нельзя. Потому что для них человеческая логика была важнее божественной. А когда человеческая логика побеждает божественную, человек умирает. Его потомки исчезают с лица земли. Так мир устроен. Скажите, как побороть финансовые неудачи, которые постоянно преследуют? Но что-то нужно в себе поменять. Если идут финансовые неудачи, значит, причина, естественно, в вас. Посмотрите на то, как вы реагируете на эти неудачи. Посмотрите судьбу вашего рода. Посмотрите, какие главные испытания давались вашим предкам и вам по жизни. Если вы эти испытания не прошли, у вас начнутся финансовые неудачи. Но часто финансовые неудачи – это подготовка к какому-то серьезному успеху. Поэтому главное условие преодоления финансовых неудач – это спокойное, невозмутимое, радостное отношение к миру. Все дает Всевышний, испытания нужны. Ученые установили, что для гармоничного развития нужно 80% положительных эмоций и 20% отрицательных. Уберите 20% отрицательных, и у вас начнется вырождение. Поэтому мир диалектичен. И насколько вы энергичны, насколько вы готовы развиваться, и насколько в вашей душе есть любовь, настолько вы преодолеете любые проблемы рано или поздно. То есть правильное отношение к событиям окружающего мира и правильная реакция на них. Рано или поздно любой негатив перемелет, и все будет нормально. Скажите, как вы думаете, с какого возраста лучше идти работать? Очень много энергии идет на формирование человека, его отношения к миру и его потомков. После 15 лет, в принципе, человек может, не напряженно, конечно, но, скажем так, работать в какой-то области, там, где ему нравится, почему бы и нет. То, что называется увлечение. А дальше работа, возможность работать человеку, в принципе, в нашем обществе, они связаны с социальными аспектами. То есть школу закончил, можешь работать. То есть это возраст 16-17 лет. Но и с энергетикой человека. Чем выше энергетика, тем больше и быстрее человек может реализовать свои желания, но большего добиться. Поэтому внутреннее состояние человека, оно в значительной степени определяет сроки его работы, начало его трудовой деятельности. Ну, в общем плане, если подытожить, в основе наших любых внешних событий лежит, вернее, любые внешние события, происходящие с нами, неизбежно связаны с нашим внутренним состоянием. И И насколько мы гармонично и правильно относимся к миру, настолько мир гармоничен и правильно относится к нам. Нужно просто понять, что любовь – это не пребывание в блаженном состоянии. Любовь – это есть развитие, совершенствование, это красота чувств, это все больший охват противоположностей, это познание мира, это приближение к Богу. Если мы понимаем, что этот процесс непрерывный, то тогда мы будем счастливы в любом нашем положении и состоянии. Одному человеку нужно быть на природе и не думать о деньгах, он счастлив. Другому нужны деньги для того, чтобы построить какие-то здания, комплексы или что-то еще. Третьему человеку нужны деньги как обеспечение других возможностей. Но в конечном счете мы должны понять простую вещь. Счастье – это когда любовь в душе. Счастье, когда душа гармонична, когда в душе нет сильных привязанностей и большой агрессии. И вот эта внутренняя гармония, она сама подскажет, сколько нам иметь денег, сколько нам нужно иметь благополучия, различных возможностей. То есть, насколько мы правильно расставляем систему приоритетов, настолько мы чувствуем, куда идти, что делать и сколько нам иметь.